6 января 1920 года. Город Зима. «Больно! Как же больно!» Это была первая мысль, что промелькнула у Андрея в голове. «Боярла!» — услышал он девичий голос и вспомнил, что с ним приключилось. Вчера, когда в окне он увидел силуэт с ножом и бросился на перерез, то спас адмирала, но пострадал сам. Нож угодил ему в плечо. От возни и криков Колчак проснулся и задержал нападающего, вернее сказать, нападающую. Ею оказалась маленькая и щуплая девушка. Пока Александр Васильевич самолично перевязывал и дезинфицировал неглубокую рану Андрея, она сидела на полу, под тем самым окном, через которое пробралась, и горько навзрыд плакала, приговаривая: «Нам ехали сюда, простите меня». «Кто ты и кто тебя послал меня убить?» Не отрываясь от своего занятия, спросил адмирал. «Я Намина», — хныкала девчонка, размазывая слезы по лицу. «У меня брат, он красный партизан был, он его беляки расстреляли. Я услышала, как в деревне мужики говорили, что главный беляк на станции стоит. Вот я и подумала, но потом...» Она захлебывалась слезами. «То есть ты пришла убить меня, чтобы отомстить за своего брата?» — уточнил спокойно Колчак, когда закончил перевязывать Андрея. «Да», — перестав рыдать, растерянно сказала Намина и, немного помолчав, добавила. «Я не подумала, как это страшно. Я не хочу никого убивать, честно». «Ты говоришь, твой брат был красным партизаном?» Колчак устало сел на свой диван. Девчонка лишь мотнула головой, завороженно глядя на адмирала, как на привидение. Он был очень бледен. Андрей и до этого всегда любовался его мужественным видом, но сейчас Александр Васильевич и правда выглядел как человек, знающий что-то большее, чем другие, как посвященный. Будто бы он смотрел в будущее и не видел там ничего хорошего, только смерть. И от этого неимоверно страдал. «А теперь задумайся», — сказал он ей, выдержав паузу. «Он был в бою и убивал, как ты говоришь, белых, но это ведь тоже люди, русские люди. Возможно, твой брат убил в бою мужчину, которого дома ждет жена и ребенок, а может быть, любящая сестра, как ты. Они говорят по-русски, и, может быть, ты ведь бурятка?» — спросил он девчонку, и та в ответ кивнула. «Возможно, она знает бурятский и одной с тобой веры. Ответь мне. Она тоже должна идти мстить за своего брата? Она должна идти убивать?» Намина молчала. Лицо ее было в потеках от слез, которые она вытирала грязными руками. Черные волосы, заплетенные в две косы, взлохмачены, а глаза были полны горя. «А как же?» — тихо произнесла она. «Зачем тогда все это? Что это?» «Это гражданская война», — сказал Колчак жестко. «И нет ничего страшнее ее, ничего. Здесь брат воюет с братом, и, поверь, страдают от этого они оба». «Но с чего все началось? Кто виноват?» — спросила Намина, закрыв лицо руками. «Есть виноватые, есть!» — вздохнул тяжело Александр Васильевич. «Но не будем об этом. Значит так. Если ты не хочешь, чтобы я тебя сдал в полицию за покушение на убийство, остаешься и будешь ухаживать за раненым, пока он не поправится. Выбор за тобой». Конечно же, девчонка согласилась. Она всю ночь сидела рядом с Андреем, вытирая взмокший лоб, когда у него началась горячка, и отпаивала чаем. К утру он забылся сном, и именно пробуждение принесло боль в плече. «Не шевелись», — сказала девушка и улыбнулась. Она умылась, причесалась и уже не казалась такой дикаркой, как вчера. «Тебе надо лежать. Я ночью сбегала в деревню и взяла у своих укшенежи мазь. Она очень быстро тебе поможет». «Как сбегала?» — поразился Андрей. «Тебя что, опять охрана не заметила? Так они греться ходят каждые 20 минут. Я запомнила, сколько, и выскочила в этот момент. Обратно так же, только через окно неудобно было залазить», — посетовала она. «А так я ловкая. Знаешь, как я охочусь? Меня Хукшенежи всегда хвалит». «Кто такой Хукшенежи?» — спросил Андрей. «Моя бабушка», — с улыбкой ответила Намина. «Сегодня надо лежать тебе, а завтра ты здоровый». «Вот еще», — почему-то смутился Андрей. «Меня ждет Александр Васильевич. Твой хозяин сказал, что ты можешь сегодня не ходить на работу», — сказала она радостно. «Он мне не хозяин», — огрызнулся Андрей. «И работают в поле, а я служу родине». Он встал и начал одеваться. Шевелить рукой было больно, и потому все валилось на пол. «Отвернись», — буркнул он на мини и так хихикнула в ответ, чем очень его задело. «И вообще, ты можешь уходить домой. Не надо за мной ухаживать. Я никуда не пойду», — — возразила Намина. «Мне твой хозяин? Ну, то есть он? Ну, тот человек?» Она увидела, что молодой человек снова начал злиться и пыталась исправиться. «Он сказал, или тюрьма, или я тебя лечить должна. Уходи», — сказал Андрей, чувствуя, как постыдно горит его лицо. Девушка села на пол в угол его небольшого купе и, надув щеки, замолчала. Андрей первым делом направился к Колчаку узнать о возможных поручениях, решив оставить свои каждодневные обязанности на потом. Но и о них пришлось забыть, лишь только он зашел в просторное, самое большое купе, отведенное для адмирала. «Сядь», — без предисловий сказал он Андрею. «Я рад, что ты чувствуешь себя хорошо. На самом деле там лишь царапина, не обращай внимания. Ты мне сейчас понадобишься. Садись и слушай внимательно. Вопросы будешь задавать после. Ты знаешь, что в соседнем вагоне часть золотого запаса, который нам удалось вывести из Казани. Но мало кто вдумывается, что золотой запас — это не только золото в слитках. Это еще и алмазы». Андрей сидел на стуле с прямой спиной, сложив руки на коленях, как гимназист. Он понимал, что ему вот-вот поручат какое-то важное дело, и переживал до мокрых ладоней. «Я подозреваю, что наши союзники, которые обещали помочь, собираются по своей старой привычке предать нас. Чувствую, продадут меня союзнички, обменяют на безопасный выход к морю. Еще в Омске я тайно поручил сопровождающему нас сотруднику Госбанка под мою личную ответственность сыпать все бриллианты, как простые камни, вот сюда». Он достал из дивана обычный мешок, перевязанный бечевкой. «Хотел перестраховаться. Ящики со слитками я, конечно же, не смог бы спрятать. А вот этот мешок вполне. Сейчас думаю, что не зря. Я лучше все это красным отдам, чем этим предателям. Сегодня вечером ты возьмешь мешок и через окно вылезешь из поезда. Я объясню тебе, как добраться до бывшей охотничьей усадьбы иркутского губернатора. Там на хозяйстве оставлен мичман, преданный и надежный человек. Я с ним не один бой прошел. Скажешь, что от меня, и в подтверждении передашь это». Колчак протянул адъютанту свой кортик. «Так точно, оставлю там мешок и вернусь», — сказал Андрей. «Нет, дружок», — вздохнул адмирал. «Ты останешься там охранять его, как зеницу ока. Так аккуратно, чтоб никто даже не подумал, что у тебя в нем. А как же...» — растерялся Андрей. «Но как же? По плану, послезавтра поезд уходит в Иркутск». «Вот именно», — сказал Колчак. «Если в Иркутске я пойму, что все в порядке, то пришлю за тобой. Если же нет, то вот тут на этот случай инструкция». Он протянул Андрею запечатанный конверт. «Тут все прописано, кому ты должен его передать». «Но как же вы? Давайте вместе через окно!» — выпалил Андрей, понимая, что своим предложением нарушает субординацию. И сильно обижает адмирала, но не смог сдержаться. «Отставить!» — ожидаемо прикрикнул на него Александр Васильевич. «Что за разговоры, юноша? Это приказ, приказы не обсуждаются. Идите в свою комнату и собирайтесь. Много с собой не берите и оденьтесь в штатское, чтобы не привлекать к себе внимания. Кстати, эта дикарка еще у вас в комнате?» «Так точно», — ответил Андрей, почему-то смутившись. «Вот кто поможет вам найти дорогу к дому и пройти незамеченным местными и красными партизанами. Если вдруг они выглянут из леса, ступайте и проконсультируйтесь с ней, как и что. Пусть она вас и нарядит подобающе. Может, вещи брата принесет. И не краснеете, корнет, не краснеете. От вашего успеха, возможно, зависит не только моя жизнь, но судьба всей военной кампании и даже...» Он замялся, хотел сказать что-то еще, но, видимо, передумал и очень сухо повторил «ступайте».